Он не пожелал ее видеть, но она намекнула на семейную тайну и была допущена. При этом сам Иван Матвеевич пил чай с московскими пряниками, а Палашка торчала, как водится, у порога. «Ну, сорока, что на хвосте принесла?» «Нет, ничего не принесла, а вот как бы дочка твоя не принесла. Эх, если бы Круглов не пил тогда чай, или, что еще лучше, пригласил бы к столу бабку Палашку». Но этого не случилось, бабку ожгла обида, и она сболтнула всю тайну с порога. «Что? Ты гляди, болезная, говори, да не заговаривайся». «Эх!» Дурочка смело протопала к столу и уселась напротив. «Обгулял твою девку, Коля, цыган. Погоди, погоди, не надувайся, не надувайся. Сама видела, вот тебе крест святой. Любовь у них. А любовь благословлять надо». «Что? За подзаборного цыгана? А коли бы у этого подзаборного, да тысячонки три, а? Не бывать. В дело твое войдет. Парень-то работящий, а уж внуки-то красивенькие, да ладненькие пойдут. Цыганская кровь сильная. Чтоб моя Шурка да без моего разрешения». «На это, Матвеич, девки разрешения не спрашивают. Шурка твоя с марципаном девка. Цыган долго не выдержит. Вот тут хватай его и сразу под венец». Вот что было до той ночи. Вот почему Колю ждала засада. И вот почему закричала Шурочка. А потом Коля треснул на бегу свою единственную заступницу, и от удара все у нее перевернулось в полупустой голове. И когда ее утром нашли в беспамятстве, внесли в дом, и она очухалась, первые ее слова прозвучали погребальным звоном для всех Шурочкиных надежд. «Убивец он! Собаками его, Матвеич! Собаками!» Напрасно Шурочка, рыдая, объясняла, что Коля ненароком налетел на нее. Бабка была неумолима. Любовь в ней вдруг переключилась на ненависть, и она теперь без конца обличала Колю. Но бог с ним, с обличением. У дурочки водились деньги, и, говорят, немалые, и если прежде она желала употребить их на дело доброе, то теперь намеревалась на злое, что и исполнила в скорости. А Вася думал о семье, об отце и матери, о братьях и сестрах, о Степе, арестованном в первое утро всей этой кровавой неразберихи, которую сначала официально именовали бунтом, а потом тоже официально восстанием. И еще он очень много думал, почему же их так быстро разгромили. Он был очень вдумчивым, умел докапываться до корней, и в данном случае выяснил для себя три основных причины. Отсутствие ясной цели, скверная организация и единичность выступления. И выяснял Василий эти причины не из теоретического интереса, а из вполне практической задачи, дабы не повторить их впоследствии. Ибо он был единственным из пятерки, кто рассчитывал дожить до завтрашних баррикад. Они были надежно укрыты, стреляли, появляясь внезапно, и солдатские медлительные винтовки долго не могли засечь их. Все были сосредоточены на бое, даже думая о другом. И только один был сосредоточен на любви. И вот ему-то и угодила в грудь весомая винтовочная пуля. Борис и Вася оттащили его в укрытие, вернулись отстреливаться, а отставной поручик перевязал Колю и сказал: «Кровью истечет. Уносить надо». «Куда?» — зло крикнул Борис. «За красилью», — пояснил Вася.